и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахинааму из Изриэля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима.